Вопрос 267. Ваше отношение к совместному онанизму. Мастурбировал правой рукой. Кайф. Через несколько дней. Мастурбировал левой рукой. Чуть похуже, но все равно кайф. Еще через несколько дней. Был половой акт с женщиной. Жалкое подобие левой руки. Из дневника онаниста. Чаще всего совместный онанизм бывает у подростков в интернатах, летних лагерях. Своеобразная эпидемия. Один мальчик покажет другому, приобщают третьего, четвертого, и вот уже вся палата перед сном включается в подобные игры, вплоть до соревнования, у кого быстрее произойдет семяизвержение. Так возникает групповой онанизм. Иногда онанизм двух друзей возникает из подсознательного желания физической близости, которая, по их мнению, опять же на подсознательном уровне, закрепит близость духовную. Конечно, это замещение нормальных гетеросексуальных отношений. Нужно проявить максимум тактичности и терпения, чтобы побороть как стремление к совместному онанизму, так и сам, если он происходит, совместный онанизм. Взрослым нельзя ни в коем случае, если они узнают об онанизме, стыдить и высмеивать детей. Спокойное обсуждение, трезвая оценка, выявление причин возникновения подобного явления, совет, как его прекратить, эффективнее любого унижения или запугивания, угроз или увещеваний. О том, каковы могут быть последствия взаимного онанизма, говорит письмо Леонида Ф. «Уже в школе я заметил отклонение в развитии полового члена. О боже, я сгораю от стыда. В душе, где мы мылись после тренировки, я обратил внимание, что у моих друзей на лобке появились волосы, а у меня не было. Когда я учился в 8 классе, ко мне приходил мой сосед. Разговаривали о девушках, о половых сношениях. Потом он дрочил свой член. Говорил мне: «Снимай трусы». Но я боялся показать свой маленький. После его ухода я поднимал свой член, делал все как он, но малафьи, не знаю, как это правильно называется, у меня еще не было. Потом я сам залезал к нему в трусы, делал ему приятно. Он балдел и лез ко мне в штаны. Но я упирался, стеснялся. Поступив в техникум, я продолжал заниматься онанизмом. Выпив однажды с другом, залез к нему в трусы. Он меня понял и ко мне. После этого мы с ним оставались часто вдвоем и доставляли друг другу удовольствие. Хотя какое удовольствие с парнем? В баню с ребятами я по-прежнему стесняюсь ходить из-за своего маленького члена. Бросил онанизм, думал, подрастет, но, увы. Теперь я переживаю, могут ли у меня быть жена и дети, иначе я не человек. Леонид Ф., 19 лет, солдат срочной службы.